Да чего ты, Николай, привязался к человеку? Зачем обижаешь? И пусть. Везде люди живут, и везде они всякие. Не бывает такого, чтобы в одном месте одни хорошие люди жили, а в другом одни плохие. Везде пополам. Ну, нет, я что? Извиняющимся тоном поспешил замять неловкость хозяин. Я ничего. Везде, конечно. Алексей задумчиво и медленно вращал на клеенке свой граненый стакан, поворачивал его к себе то одной, то другой гранью, присматриваясь к каждой. Нет, его не сильно ошеломили эти высказывания. В ином случае он просто отшутился бы по этому поводу, осмеял бы столь темное невежество, или даже сумел бы пылко защитить те суровые, но прекрасные края, которые здесь по незнанию пытались охаять. В ином случае. Однако сейчас он не искал средств защиты и не испытывал никакого желания вступаться за те обиженные края. Потому что именно в тех краях, как это сегодня выяснилось, его самого жестоко и несправедливо обидели, обманули, обобрали, пустили нагишом по белу свету. Сейчас Алексей и сам вдруг почувствовал резон в прямом вопросе, заданном ему дядей Колей Фетисовым, мол, кто приговорил. И была нестерпимая горечь в его же собственном ответе на этот вопрос: «Никто, я сам». Но, понимая, что нельзя так откровенно демонстрировать перед чужими, в сущности, людьми, теткиными, соседями по коммунальной квартире свое отчаяние, свое полное разочарование в жизни, Алексей, пересилив тоску, поднял голову, улыбнулся, сказал: «Ерунда, полный порядок на корабле. Налейте-ка мне, дядь Коля, давайте за Митю». Этот тост его был так удачен и своевременен, что даже тетя Наташа, хоть и не пила, она сразу подсела, налила себе чуток, пригубила растроганно, а дочка Тамара отвлеклась на миг от своих постылых уроков и ласково улыбнулась Алексею. Подросла. «А вы, дядь Коль, сейчас где работаете?» — спросил чуть погодя Алексей и, по наезженной репортерской привычке, дополнил вопросом: «Как трудовые успехи?» «Ну, насчет трудовых успехов тоже не жалуемся», — ответил хозяин. «Работа у нас теперь, можно сказать, самая главная по всей Москве, самая видная. Высотные дома. Слыхал про них? Ну вот, готовим площадки. На Смоленской площади угол Арбата. Старье крушим, там высотка станет, 27 этажей. А щебень оттуда возим на Дорогомиловскую набережную, близко, через Бородинский мост. Отсыпаем у пивзавода. Бутим, там места низкие, берег топкий, тоже высотка станет, 36 этажей. О как, 36. Мотаемся туда-сюда, весело, чем не жизнь». Он, преклонившись, положил руку на колено Алексею, заглянул ему в глаза. «Я, Лех, еще на улице издаля все увидел, что не повезло тебе, парень, что огорчение тебе вышло с этой реформой, как говорится, среди нашего брата Шоферни, прокол. А ты на это плюнь и не горюй. Разве это беда? Это не беда, Лех. Все беды, они позади, там, на войне. Знаешь, что такое беда?» Дядя Коля Фетисов заскорузлыми пальцами слупил, как яичную скорлупу, белый сургуч с горла второй бутылки. «Я вот тебе расскажу». «Опять про то?» — спросил тетя Наташа неодобрительно, глянув то ли на эту новую бутылку, то ли на самого супруга. «Про то», — подтвердил он, — «а ты не касайся. Тебе это хоть сто раз слушай, не понять. И ему тоже не понять. И я сам понять этого ни в жизнь не смогу. А все равно рассказывать буду. Слушай, Лех. В январе 45-го наступали мы в Восточной Пруссии с юга на север. Второй белорусский артбригада, резерв главного командования. Гаубицы 122 мм на мехтяге, конечно, на ЗИСах хорошо шли. Очень быстро мы наступали, километров по 40 в день. А дорога, асфальтовое шоссе, хоть и грязь кругом, но катишься будто по улице. И немцев нигде не видно, хоть мы и быстро шли, а они драпали-то еще быстрее. Который день наступаем, противника не видать, будто нет его совсем. А говорят, что до моря, до Балтийского моря, осталось всего 300 километров, понимаешь, Лех? Сбросить их в море и конец. Давай, живи. Они чокнулись граненными стаканами. Но мы, артиллерия, хоть и на мехтяге, а за танками все равно шли, не поспеваем. Оторвались от нас танки, вперед ушли, продолжил дядя Коля, утерев рот. А пехота за нами не поспевает, ведь она пешком пехота. Так что мы без танков, а пехота без артиллерии, и бензовозы отстали. Оторвались мы от своих тылов.